Глава 9, в которой Мизраэль совершенно неадекватно реагирует на произошедшее и в ярости совершает непоправимое. «Что?» На хозяина Лазурного замка было страшно смотреть после того, как мы с Меридией поведали о том, что с нами случилось. «А патрули в это время куда смотрели?» Он с яростью повернулся к Киртулику. «Инспекционная переподготовка», – спокойно ответил тот. «Мы изменили часть наших правил в связи с тем, что к нам прибыл человеческий принц. Вернее, немного дополнили, закрывая все существующие в охране бреши, чтобы при этом принцу не было некомфортно от нашей опеки. Простите, принцесса, но вы были в курсе этого. И следовало об этом помнить, коль скоро вам вздумалось провести время таким способом». Вспыхнув, Меридия отвернулась и спрятала лицо в ладонях. Но тут же я подошел к ней и обнял ее, успокаивая. «Мизраэль, пожалуйста, хватит», — сказал я, поглаживая девушку по волосам. «Никто не виноват в том, что это произошло. Неужели вы забыли, что Уталак слышит сирень? Чем больше секрет вы делали из всего этого, тем больше играли ему на руку. Если уж он вознамерился узнать, когда в вашей защите будет брешь и нанести удар, ему никак нельзя было помешать». «Именно для этого в нашей защите не должно быть бреши», — сердито рыкнул дракон. «Как мы лишний раз убедились, одного гнилого звена оказалось достаточно, чтобы разорвалась вся цепь». «Я тебя услышал, Мизраэль», — спокойно сказал Киртулик, хотя при словах «гнилое звено» его руки сами собой сжались в кулаки. «В следующий раз инспектировать будем по частям». Однако Мизраэля эти слова успокоили мало. Я все ждал, когда он накинется на Меридию, и был напряжен, готовый ее защищать, но Мизраэлу до своей дочери сейчас, похоже, не было дела. Никогда я его еще не видел таким взбешенным. «Дорогой», — ласково сказала Гвинелла, положив мужу руку на плечо. «Не стоит так гневаться. Все же обошлось. Принц вновь нашел способ утереть Уталаку нос. Так зачем злиться?» «Уталак! Уталак! Вечно на моем пути стоит Уталак!» Прорычал он в ответ, еще никогда я не слышал в его голосе так мало человеческого. «Хватит. Настало время пришать его к когтю как следует. Я вызову его на суд вам вскоре. Такое он не посмеет проигнорировать». «Но, дорогой, Анваскор — это территория мира и высшей степени справедливого суда», — удивилась Гвинелла. «Ты же не можешь бросить ему вызов там, не имея неоспоримых доказательств. И слов Меридии, Дитриха ли, для подобного обвинения будет недостаточно. Ты не можешь этого не понимать». «Я знаю», — рыкнул тот. «Но если мы продемонстрируем им воспоминания, даже ханжи из Анваскора не посмеют это проигнорировать». «Воспоминания дракона нельзя извлечь и запечатать. Тебе это не хуже меня известно», — сказала Гвинелла. «На что ты рассчитываешь?» «Дракона нельзя, согласен», — яростно прошептал тот. «А вот человека еще как можно!» Зловеще закончил он, смотря на меня. «Мико, это неудачная идея!» Сердито сказала Корнелла, впервые за весь вечер подал голос и обвиняюще ткнул лазурного хозяина своим веером. Более того, она впервые обратилась к Мизраэлу таким образом на моей памяти. «А что же вы, мама, так благосклонно принимали от него комплименты на балу?» Накинулся Мизраэль на пожилую драконицу. «Сколько вы успели ему выболтать? Не получается, наверное, вспомнить?» «Ты несешь вздор, Мизраэль», — сказала она, гордо задрав подбородок, отвернувшись и даже закрывшись от него веером. «Ты знаешь меня больше 500 лет. Ты женат на моей дочери. Да, не во всем я с тобой согласна, но тебе не хуже меня известно, что моя преданность лазурному клану ничуть не меньше, чем у любого его жителя». «В таком случае, раз вы в этом со мной не согласны, оставьте свое мнение при себе. Я здесь главный. Я отвечаю за жизни каждого из вас. И за мной окончательное решение. Идемте, принц». Он цепко взял меня за руку и повел за собой. «Мне нужна ваша помощь в этом вопросе. Это ненадолго. Больно вам не будет. Даю слово». «Подождите», — сказал я. «Меридия. Она за проявленное легкомыслие свое получит, можешь даже не сомневаться», — прорычал он в ответ. «Да я вовсе не это», — возмущенно начал было я, но, встретившись с ним взглядом, в котором бешенством полыхала чистая лазурь, умолк сам собой. «Не знаю, кем надо быть, чтобы посметь сейчас ослушаться его. Наверное, не меньше, чем Уталаком». Мы вышли из кабинета Мизраэла и поднялись на несколько этажей. В этой части замка я еще ни разу не был. Внезапно мы уткнулись в тупик. Однако Мизраэл поднял ногу и изо всех сил пнул стену перед собой. Стена со страшным грохотом упала на пол, открывая путь дальше. «Завтра починить!» — рявкнул он семенившему за нами Корникиру. Тот покорно закивал, умудряясь сохранять полностью невозмутимое выражение лица. Мизраэл же потащил меня дальше. В конце концов мы пришли в какой-то каменный мешок. Там, как ни странно, стояла вполне себе приличная кровать. А вот на изголовье лежало несколько ремней, которые переплетались в единый канат и крепились к большому стеклянному шару, висевшему на стене. «Это что такое?» — выдавил я. «Старый механизм», — досадно поморщившись, махнул рукой Мизраэл. «Использовали в свое время для допросов. После нашего свержения, конечно, большую их часть уничтожили, но один вот сохранился, на всякий случай. Ложись». Я не осмелился ему перечить. Точно во сне я подошел и лег на это ложе. Мизраэл обошел ложе, подошел ко мне со стороны головы и принялся распутывать ремни. Через минуту моя голова была оплетена этими ремнями. «Сейчас не дергайся, будет немножко неприятно», — бросил он. В этот момент меня словно парализовало. Я не мог пошевелить ни единой частью своего тела. А вот в голове началось какое-то странное и не очень приятное ощущение. Казалось, что мне в самом буквальном смысле сняли верхнюю половину черепа и теперь перышком щекочет мозг. Одновременно с этим у меня перед глазами закрутился ворох воспоминаний. В конце концов, передо мной предстала картина того момента, где Меридия предлагает мне прокатиться на ней. И с этого момента воспоминания шли, хоть и в ускоренном режиме, но четко и подробно. «Молодец!» — одобрительно рыкнул Мизраэл, увидев, как я попытался задержать догонявших нас сиреневых драконов. «И все равно ласково ты с ними, ласково! Я бы им на месте шеи свернул всем троим!» «Ах, да этот недоумок еще и сиренью полыхнул на нашей территории!» «Ну, теперь выигрыш мне точно обеспечен!» После этого пошла сцена, в которой мы попадаем в воду, я создаю хрустальный шар, в котором мы с Меридией и начинаем плыть обратно к замку. «Ловко придумано, ловко», — одобрительно сказал он. «Где же искать защиту от драконов, как не под водой?» И в этот момент я заплакал от бессилия и унижения, потому что знал, что сейчас увидит Мизраэл, и что я никак не могу этому помешать. «Экая Меридия расторопная», — хмыкнул Мизраэл, глядя на самую сокровенную нашу сцену под водой. «Магию-то можно было восстановить и другим способом, и даже не одним». То, что он говорил дальше, я не слышал, ибо все еще плакал, не веря, что это вообще происходит. «Что ж, принц, ты, как всегда, показал себя с самой лучшей стороны. Впрочем, иного я тебя и не ожидал. Ну-ну, будет плакать», — сказал он, освобождая меня от ремней. «Конечно, и тебе уже поперек горла стоят все эти выходки. Но можешь мне поверить, больше этого не повторится. Корникир, отведи принца к себе. Дай ему что-нибудь успокоительное и проследи, чтобы его сегодня больше никто не беспокоил». Я же сквозь слезы смотрел вслед Мизраэлу, не веря, что он просто так уносит в этом шаре мои воспоминания. Мало того, он собирается выставить их на общий суд, так, чтобы каждый мог их подробно изучить. Какой же он носитель лазури, если так и не понял, что сейчас сделал? Это же хуже, чем изнасилование. Он вывернул наизнанку то немногое, что принадлежит мне и только мне. Мою память, мои воспоминания, мою самость. Да, Дитрих, порой с ним очень нелегко. Идем, я провожу тебя. Не стесняйся, плачь, тебе полегчает, сказал он, доставая из кармана платок и протягивая его мне. «Первый раз всем нам было тяжело это пережить. Напомни, что он лишь печется о безопасности всех нас. Пойдем, сейчас тебе поможет чай с мятным медом и крепкий сон. Это был тяжелый день, не переживай, скоро он закончится». Но день заканчивался еще очень долго. Я сидел в одном из кресел, мой измученный мозг, никак не желая отключаться, раз за разом прокручивал все, что случилось этим злополучным днем. И в какие-то моменты начинал жалеть, что трем сиреневым драконам не удалось меня похитить. Надо отдать должное Уталаку. Сиреневый хозяин рассчитал все, кроме одного. Он никак не ожидал, что я наберусь смелости ускользнуть от его исполнителей под водой. Но как же Меридия? Перед самым сном ко мне заглянул Корникир. У меня не было желания ни плакать, ни жалеть себя, ни ругаться. Сил не осталось ни на что. Даже цвета, всегда ярко полыхавшие во мне, сейчас совсем погасли, лишь две родные доминанты слабо тлели, не давая потерять сознание. «Что с Меридией?» — тут же спросил я. «Хоть я сейчас ей совсем ничем не мог бы помочь, мучиться в неведении, с ней все хорошо», — успокаивающе сказал Корникир. Гвинелла и Корнелла сделали ей небольшой выговор и отправили подальше от глаз Мизраэла. Тот даже не вспомнил о ней, он был целиком и полностью поглощен твоей памятью. Сейчас он улетел в Анваскор, в замке его нет. «Понятно», — кивнул я, снова закрывая глаза. «Дитрих, если ты хочешь что-то сказать, пожалуйста, оставь меня», — прошептал я. «Ничего сейчас не хочу. Не видеть, не слышать, не говорить». Без лишних слов Корникир покинул мою комнату. И через мгновение я пожалел, что так быстро прогнал его. У меня совсем не осталось сил. На то, чтобы подняться с кресла, ушло почти 3 минуты. До своей кровати я бы шел, наверное, 20 минут. Не став себя мучить, я сделал пару шагов по направлению к Софе и, умудрившись не рухнуть мимо нее, провалился в глубокий, тяжелый сон. В этом сне я совершенно голый находился на какой-то лежанке, а около меня ходил Мизраэл с огромной лупой и регулярно показывал ею на меня, что-то говоря сидевшим позади него, чьи лица скрывали капюшоны. Слушатели с каждым словом Мизраэла кивали и что-то осуждающе говорили.